потому что у меня всегда в запасе найдется куплет, чтобы подбодрить парней у кабестана на парусах или на вахте. Примечание. Кабестан — ручной ворот для поднятия якоря. Не стану рассказывать, что было со мной до того, как я попал к Тауни. Слишком долгая история, да и многое в ней не годится для слуха молодых джентльменов. Короче говоря, сошелся я с ним в Маритане, на восточном побережье Мадагаскара, где с давних пор находится флибустьерская стоянка. Примечание. Флибустьеры — морские разбойники в начале 17-18 веках. Использовались Англией и Францией в борьбе с Испанией за колонии. Пираты построили там форт, потому что земли вокруг плодородные, и рядом протекает небольшая речка, пригодная для кренования. Примечание. Кренование — очистка корпуса судна от наливших на него водорослей и ракушек. Туземцы там дружелюбные, приветливые и мирно уживаются с колонистами, поскольку те, нанимая их на работу, обращаются с ними хорошо и расплачиваются по справедливости. Судно Тауни, бич божий, шлюп 80 тонн водоизмещения, перевооруженный в бригантину, стоял в маленькой бухточке, куда он зашел, чтобы заменить несколько прогнивших шпангоутов. Примечание. Шлюп, перевооруженный в бригантину, то есть на задней мачте шлюпа, бизани, прямые паруса, были заменены на косые. Шпангоуты – деревянные изогнутые брусья, формирующие остов судна. Тауни всегда был не прочь заполучить в команду настоящего моряка, не задавая лишних вопросов, и я присоединился к нему с правом на полную долю в общей добыче. Капитан получал 20 долей, его помощник — 2, как и рулевой. И по половинной доле полагалось дополнительно второму помощнику и главному канониру. Тауни не боялся ни бога, ни дьявола, не верил ни снам, ни приметам, сам не просил пощады и не давал спуску никому. Нам перепадала богатая добыча с португальских кораблей из Мозамбика и страны Газа, с марокканских барок и арабских дхоу. Наши морские угодья, где мы собирали неплохие урожаи, простирались от Лоренса Маркиша до Занзибара, от Занзибара до Магадо и далее до самого Адена. Иногда приходилось плыть через всю Атлантику до испанского Мейна. Если становилось слишком горячо, как в тот раз, когда Тауни принял британского купца за португальца. Эх, до чего весела жизнь, где смертельные схватки сменяются отчаянными кутежами, где золото, добытое абордажной саблей и тесаком, течет между пальцами, словно вода. А волшебные, благословенные земли с удивительными птицами и зверями, с деревьями, никогда не теряющими листву, и плодоносящими круглый год. А ярко-синее, ослепительное море, пенящееся белоснежными кружевами под форштевнем, а крик марсового с вороньего гнезда, парус на горизонте, острое, азартное чувство тревоги, когда раздается команда на абордаж. Примечание. Воронье гнездо — смотровая площадка на мачте. Юный Маден сидел с крепко стиснутыми пальцами и сверкающими глазами, впитывая слова пирата с такой жадностью, как растение впитывает воду после продолжительной засухи. Я тоже довольно ясно представлял себе все эти картины, и даже сэр Ричард непроизвольно сжимал рукоять своей шпаги. Мы шли на север, к Малабарскому берегу, и неподалеку от Калинквилона захватили ост-индское судно, шедшее из Бенгалии. Примечание. На западе полуострова Индостан. Мы привели наш приз в Калинквилон и там продали с молотка одному купцу из Порки и голландскому комиссионеру. В этом и заключалась наша ошибка, потому что дело раскрылось, и английские власти направили за нами военный фрегат, которому вскоре удалось напасть на наш след».